Глава 13. Свою жизнь Бельчонок помнил почти с самого рождения. У него были родители, которые заботились о нем и приносили различную вкусную еду, чистили его шерстку и многое другое. С ними ему было всегда комфортно и безопасно. Жили же они в дупле большого дерева, так что даже дождь, который ему так сильно не нравился, из-за того, что намокала его шерстка, не мог проникнуть туда. Но однажды все изменилось. Тот день поначалу был вполне обычным. Мама, как обычно, принесла ему поесть вкуснейшие красные ягоды. Отец тоже был рядом. Ничего не предвещало беды. Но раздавшийся громкий рев прервал его обед. Родители выскочили из дупла проверить, что происходит. Он также последовал за ними. Прямо под деревом он увидел громадное животное, превосходящее его во много раз по размерам. И оно почему-то смотрело вверх, прямо на них. Но на одном взгляде оно не остановилось, а начало взбираться прямо на их дерево, цепляясь за него своими огромными когтями. Родители резко запищали, приказывая ему вернуться в дупло, а сами в это время нырнули в тени и атаковали зверя, стремясь даже не убить его, а скорее просто отогнать от дерева. Что было ожидаемо, в прямом противостоянии шансов у них не было. Хоть их коготки и были приличного размера, но все равно их было просто недостаточно, чтобы причинить смертельный вред этому существу, так что отогнать его от дома было наилучшим вариантом. Было непонятно, зачем он вообще полез на это дерево. Охотиться на юрких белок, которые могли в любой момент уйти в тень, не лучшая затея, даже если он был до такой степени голоден. Хотя, возможно, он нацелился именно на Бельчонка, надеясь, что тот еще не научился этой способности и не сможет сбежать. Но его маленького тельца точно не хватит, чтобы существо могло насытиться. Первым погиб его отец, попытавшись ударить по лапе. Он сам попался под удар когтей этого лохматого монстра. Мать Бельчонка воспользовалась этим шансом и, атаковав вторую лапу, смогла заставить эту громадину упасть с дерева. Но, к несчастью, на этом все не закончилось. В ярости от случившегося она напала на него и на земле. Возможно, из-за затуманившей ее взгляд ярости, она и не смогла увернуться от лапы этого чудовища и также погибла, разорванная его когтями пополам. На этом чудовище успокоилось, не став повторять своих попыток взобраться на дерево. Или, возможно, что просто оставила Бельчонка на потом. Только, направившись к телам его родителей, существо резко остановилось и, подняв голову, начало принюхиваться. Учуяв что-то вдали, оно поспешило в ту сторону. Спустя некоторое время раздались громкие звуки, исходящие от того места, куда ушел монстр. И вскоре Бельчонок увидел его, выбегающего из кустов, и устремившегося в свою пещеру, оставляя за собой кровавые следы. Бельчонок еще никогда не чувствовал подобного, но обнажившиеся клычки выдавали, что сейчас он злорадно радовался ранам своего врага. Спустя еще немного времени он увидел новое неизвестное существо, которое почему-то шло на двух лапах. На передних же лапах у него было по огромному блестящему когтю, на которых были видны следы крови. Вот, похоже, и пришло существо, ранившее его врага и заставившее его сбежать. От этого существа отделилась тень, и с помощью нее оно откалывало камни и бросало их в пещеру. Бельчонок сразу же почувствовал что-то родственное в нем, ведь точно так же тенями пользовался он и его родители. Но времени об этом думать не было. Вот перед его глазами показался его враг, но стоило ему приблизиться к выходу из пещеры, как на его голову спрыгнул этот непонятный зверь и вонзил свои когти тому прямо в голову. Убийца его родителей теперь был мертв. Бельчонок тут же радостно запищал, видя это зрелище. Но, видя поднявшийся на него взгляд этого существа, Бельчонок резко замолчал, а существо тем временем подошло к дереву и начало подниматься к нему. Забравшись и спрятав коготь, этот непонятный зверь протянул свою переднюю лапу в его сторону, однако не став ему вредить, как думалось изначально. Слегка подумав и решив для себя, что этот ощущающийся родным зверь не причинит вреда, он перебрался на его лапу. Спустившись же вниз, бельчонок первым делом бросился к туше мертвого зверя и, обнажив свои клыки, начал его поедать. Он стремился утолить свой голод и одновременно своеобразно отомстить своему врагу, поглотив его плоть. Немного поразмыслив обо всем случившемся, бельчонок решил, что теперь пойдет вслед за этим странным существом. Ощущался он так по-родному, бельчонок даже решил, что этот неизвестный ему старший сородич. Ведь и их способности также совпадали. Для себя он стал называть его старшим братом, окончательно определившись в своем отношении к нему. Похоже, брат решил покинуть эту местность, и бельчонок совсем не был против этого, ведь тут его уже ничего не держало. Стоило найти новые охотничьи угодья. На следующий день большой брат стал регулярно называть его Куро. Он не понимал, что это значит, но начал откликаться на этот набор звуков. Похоже, таким образом он пытался позвать его. Его же зов этот здоровяк почти никогда не понимал. Какой глупый сородич ему попался. Спустя некоторое время в пути Куро с братом достигли странного места. Там совсем не было таких привычных для него деревьев, а вокруг было огромное количество существ, так похожих на его старшего брата. Однако такого же ощущения родства он от них не чувствовал, так что предпочитал игнорировать. Путешествовать же он предпочитал за пазухой сородича. Там было тепло и безопасно, и никто не мешал ему предаваться приятному сну. Однако, бродя по этому густонаселенному месту, Куро не только спал. Он старался осматривать все вокруг, ища любые намеки на опасность. Однако их не было. Прислушиваясь к звукам, издаваемым этими существами, он стал чуть лучше понимать их. Часто слышимое сочетание звуков «человек», похоже, и было именованием этих страшных существ, почти без шерсти. Он даже немного сочувствовал им из-за этого, ведь его шерстка покрывала все тело и была мягкой и шелковистой, ведь он всегда старался ее вылизывать и держать в чистоте. Впрочем, не все было так безопасно в округе, а за его большим братом увязалась пара странных людей, пахнущих крайне неприятно. Но он не волновался, его брат сильный и сможет сам с ними разобраться. Что и произошло, вскоре они перестали их беспокоить. Сразу после этого они отправились в очень тесное место, забитое до отвала людьми. Запах внутри ему понравился, а появившаяся вскоре пища позволила расслабиться. Однако и тут все было не так спокойно. Развязалась драка между людьми. Похоже, они стали делить самок или территорию, но убивать друг друга не стали, даже его брат. Это было странно, но Куро принял это как должное, хотя и был не согласен со своим сородичем. И хоть его брат оказался одним из немногих устоявших в этот день, все не закончилось. На следующий день ему предстояла новая битва. На этот раз человеком, управляющим огнем. Так же, как он, тенью. Этот человек ему не очень понравился. Огонь он не любил. Как-то раз в детстве на его глазах молния ударила в дерево. И на этом месте появился огонь. Бельчонку стало любопытно поглядеть на него поближе. Но стоило приблизиться, как его резко обожгло, а его шерстка подпалилась. Бельчонок, конечно, поспешил сбежать, но этот неприятный огонь он запомнил надолго. Встревать в это сражение он не стал. Было понятно, что это битва его брата, и влезать в нее не стоит. Он бы сам не простил его, вздумай сородич, влезть в его личную битву. Сражение вышло жарким, однако даже несмотря, что оба остались живы, бельчонок понял, что победил его большой брат. Вскоре он понял, что это оказалось своеобразным принятием в стаю, ведь с тех пор его брат поселился рядом с этим огненным человеком и другими людьми. Находясь за пазухой у брата, он услышал странную вещь. Вместе прозвучали звуки, означающие его вид. И тон этого выражения ему почему-то не понравился. Поэтому, запищав, он поспешил вылезти и посмотреть на того, кто это произнес. Однако, похоже, не стоило ему вылезать. Самка из этой группы внезапно схватила его и плотно прижала к себе, перекрыв доступ к воздуху. Куро впал в замешательство. однако вскоре поспешил освободиться от этой хватки, что, конечно, ему удалось. Быстро вернувшись к своему брату, он начал возмущенно пищать на свою обидчицу. Однако, увидев странный блеск в ее глазах, поспешил спрятаться и затаиться под одеждой сородича. Тут он чувствовал себя в безопасности. Дальнейшие дни прошли более спокойно для него. Брат регулярно кормил его и поил, хотя он сам тоже регулярно уходил на охоту, боясь потерять этот навык, если всегда будет полагаться на сородича. Впрочем, от вкусной еды он тоже никогда не отказывался. И даже если брат ел сам, вместо того, чтобы кормить его, он умудрялся незаметно утаскивать у него еду. А делать это нужно было крайне аккуратно, особенно под страшным взглядом этой странной самки. Дни тянулись для Куро вполне обыденно в его собственном темпе. Он понемногу все больше и больше понимал речь окружающих его существ. И самое главное, самого брата. Это значительно упростило их совместную жизнь. Но вот в один из дней, похоже, пришла и его роль обучить своего непутевого большого брата. Почему он до сих пор не мог перемещаться между тенями? Бельчонок так и не смог понять, что сподвигло взяться за голову и начать учиться. Но был рад, что он наконец решил исправиться. «Давай, приятель, покажи мне, как ты прыгаешь между тенями», — попросил он его. «Сделаю», — пискнул Бельчонок, поняв основной смысл из сказанной фразы, и, скрывшись в тени, переместился к ближайшей. «Куро, повтори, пожалуйста», — вновь попросил он. И Бельчонок не замедлил повторить, стараясь сделать это как можно медленнее, уча это неразумное дитя, которое, несмотря на это, почему-то превосходило его в размерах. Он взял Бельчонка на руки и попытался переместиться вместе с ним. Куро же, в свою очередь, старался максимально упростить это, прилагая все свои силы. И вскоре он, наконец, мог делать это сам. Куро был ужасно горд за своего сородича. Наконец, они смогут вместе перемещаться путями тени. В одно раннее утро его брат внезапно схватился за грудь и громко закричал, а следом из его рта вместе с криком повалила густая тьма. Но вскоре все это стихло. Куро очень разволновался, видя происходящее, но, к сожалению, никак помочь ему не мог. Он просто не знал, что делать. Возможно, будь живы его родители, они смогли бы ему помочь. После такого зрелища Бельчонок лишь сильнее стал заботиться о своем брате. К счастью, такое его состояние больше не повторялось. Успел его брат поучаствовать и в крупном сражении между похожими на него существами. К сожалению, сам он помочь в сражении с этими гигантами ему не смог, о чем очень жалел. Но вот случившееся после этого сражения его неприятно поразило. Этот неосмышленыш, вытаскивая какого-то старика теневыми путями, просто перенапрягся, отчего потерял сознание. И самое главное, он не взял его с собой. Куро же, после подтверждения, что сородичу ничего не угрожает, устроился спать прямо на его груди. Когда же он наконец проснулся, то Бельчонок не стал себя сдерживать и пропищал ему все, что думает о его поступке. «Ну прости меня, Куро, были дела. Не мог я тебя с собой взять». Начал оправдываться он. «Болван, тебе нужно беречь себя», — постарался он донести до него свои мысли. «Ну ладно, буду брать тебя с собой почаще, хорошо?» «Дурак, совсем не понимаешь, что тебе говорят», — пропищал он, обреченно поняв, что его брат не до конца его понимает. Но хотя бы по голосу было понятно, что он раскаивается. «Но вообще и ты сам куда-то сбежал, я тебя найти не мог», — внезапно сказал он. «У меня были неотложные дела, мог бы и подождать». Тут уже начал оправдываться он. Он действительно на время покинул его для охоты. Но брат мог бы и дождаться его. «Ладно, забыли. Иди ко мне». Взял брат его себе на руки и начал гладить. Бельчонок успокоился и поддался его ласке, окончательно прощая его. Конечно же, Бельчонок не говорил именно такими фразами, но своим писком стремился передать именно такой смысл. На одном из ближайших приемов пищи Куро попалось очень странное, но такое прекрасное мясо. Оно было даже лучше того, что он ловил сам на охоте. Поэтому он постарался незаметно ухватить себе побольше кусочков этого мяса. и с радостным урчанием стал поглощать его, наедаясь до такой степени, что передвигаться самому ему стало просто невозможно. Слишком уж оттягивался его животик. Так что он поспешил улечься спать. Но на следующее утро его неприятно разбудили. Это оказался тот самый старик, которого притащил его брат. Бельчонок возмущенно ругался из-за его внезапной побудки. После они говорили о чем-то странном, чего он понять до конца не смог. «Я не против этого ритуала. А ты, Куро, хочешь стать моим фамильяром?» Прозвучал вопрос от его брата. «Да», — ответил он. Хоть Куро и не до конца понял, чего хочет его брат, но что-то плохое он предлагать точно не будет. После чего он поставил бельчонка внутрь странного круга и начал вливать в него свою тень. Хоть это было и неожиданно, но бельчонок не испугался, а терпеливо стал ждать. Никакой опасности он от нее совсем не чувствовал. Он доверял своему большому брату. После этого все изменилось. Внезапно в голове бельчонка возникла картинка, как он стоит с протянутой к нему ладонью. Он чувствовал, что она пришла именно от его брата и поспешил выполнить его просьбу. Похоже, теперь общение с его братом стало намного проще. Он и сам мог передавать подобные картинки ему, что с радостью и стал делать. Вскоре его непутевый брат опять ввязался в непонятные дела, зачем-то отправившись в пещеры, где обитали целые полчища крыс, а еще и пауки, с которыми им вместе с их стаей пришлось сражаться. Благодаря их связи с братом, теперь он стал ему более полезным и стал ходить на разведку местности. Но было в этих пещерах и одно странное происшествие. Встреча его брата с таинственным существом, от которого чувствовалась родственная им энергия. Однако его она почему-то пугала, поэтому показываться ей на глаза он не стал. Однако был готов атаковать в любой момент, если понадобится защитить брата. Только после выхода из этих пещер бельчонок вздохнул спокойно. Но на этой странной вылазке его брат, похоже, совсем не успокоился. Он еще раз ввязался в масштабную битву, сразу после которой сражался со странным человеком, управляющим водой. Воду Куро тоже не очень любил, как огонь. Особенно если эта вода несла смерть. Впрочем, его брат победил и убил своего врага. Куро не сомневался в его силе и был горд за него. А еще немного позднее он ввязался в драку с еще одним человеком, манипулирующим огнем, после которой он хоть и вышел победителем, однако вырубился сразу после битвы. И, похоже, после этой битвы он наконец смог завоевать себе территорию. Я сел на этом месте. Но жизнь на одном месте в своей территории, похоже, была не совсем для него. Даже тут он снова подвергал себя опасности вновь, хотя и стал теперь всегда возвращаться на свою территорию. Особенно ему не понравилось его сражение с похожим на человека существом, однако чувствовавшимся как нечто противоестественное этому миру, а также встреча и уничтожение существ, так похожих на огромных крыс. Хоть бельчонок и был еще довольно молод, но до встречи с его новым братом у него никогда не было такой интересной жизни. Раньше она была посвящена только одному – выживанию. И хоть их встреча состоялась при таких трагических для него обстоятельствах, он был благодарен за этот шанс.